И в Бхагавад-гите Кришна говорит, что это и есть истинное знание. Знанием, что же является знанием? Знанием не является там периодическая таблица химических элементов Менделеева. Нет. Знанием является знание о душе, о теле и знание о своих взаимоотношениях с Богом. Это и есть знание. Поэтому в шастрах объясняется, что образованный человек – это человек, который очень хорошо постиг свои взаимоотношения с Богом. Тот, кто в совершенстве постиг свои взаимоотношения с Богом, является воистину ученой личностью.